В этой стране сносят церкви, строят ТЦ, превращая жизнь в бесполезный витамин С. Найди рецепт приятной боли, чтобы не умереть, стирая пальцы в кровь, ловя скукой кайф этих дней. Видеть людей, но не сделав глаза умней. Терять деньги, деньги еще в зачатках идеи, ты не те. Оре, горе, времени боли, в обойме не хватит патронов, чтоб сдохнуть. Опомнись, мир, помесь настоящего с будущим крахом. Твои мечты поставят раком и трахнут, ты лишь прах. Валы в памяти нас спасают, чтоб не узнать, что будет, когда время расставит по местам каждого из стаи. Плевать, кем стали, надежны, как стали, или как снег валится вниз. Стоп, писать слишком поздно, ведь даже с мыслями этот листок — это просто листок. На этих будущих улицах пусто. Каждый второй, кого ты знаешь, крыса. Эти дома построят в мусоре, ведь это завтра будет через лет 300. На этих будущих улицах пусто. Каждый второй, кого ты знаешь, крыса. Эти дома построят в мусоре, ведь это завтра будет через лет 300, когда все сдохнут. Северный округ, Москва в окнах. Бабы и сына проводят. 9 off. 9 off. 9 off.